Слушая эти слова, Анея всхлипнула и сжала горти еще сильнее. «Духи шептали мне, что ты так и скажешь», — кивая головой, проговорил шаман. «Быть может, так желает Великое Колесо, и твоя судьба не окончена, Шакти. На этом необычном, но и жестоком пути, тебя еще ожидают свершения и трудности. Но мы будем ждать нашего защитника. Пусть не оставят тебя наши предки, великие духи, и благословят тебя», — сказал шаман, и вновь положил руку на плечо Гортуна. «Я обещаю ждать тебя 3 великих лунных цикла», — поклялась она, смотря в глаза парню. «Может и больше. Береги себя, Шакти», и поцеловала Гортуна в щеку. И вновь соплеменники по очереди благословляли своего Шакти, а остальные с удивлением смотрели на все это действо. Прежде чем эта битва окончится, и все ее участники разойдутся своими путями, у Гортуна будет вечер и ночь, чтобы провести их со своими близкими, рассказать им услышанные истории про индейцев и о своих дивных приключениях. В это же время в медицинской палатке братства происходила и другая история. Утомленный битвой, в крови и грязи, паладин Абдин сидел рядом с матрасом, раненой рыжеволосой девушки. Сегодня он сражался храбро, на его счету было больше 5 противников, в том числе и героический подвиг, когда он, по сути, удержал внезапный натиск найткинов, чем наверняка спас несколько братских жизней. Ему досталось, на левую руку была наложена шина, другие части тела также были перебинтованы, скрывая ускоренно заживающие раны. Но Дженни досталось серьезнее. Виктории удалось спасти жизнь девушки, стабилизировать ее состояние, но первое время не было уверенности, что организм выдержит нагрузки ранений, лекарства и всего химического хаоса, который вызывают в теле человека усиленные стимуляторы. Она жива, и Абдин улыбался, осторожно поглаживая ее лицо и испытывая счастье. В его глазах показались слезы, но суровый солдат не дал эмоциям над собой власти. Когда Дженни пришла в сознание, Абдин взял ее за руку и поцеловал. Девушка откашливалась, стонала от боли, но была счастливая и улыбалась. «Это, пожалуй, мое самое счастливое пробуждение в больничной койке, или на чем бы я там ни лежала», — сказала она, и сжала его крепкую руку в ответ. «Я», — замямлил Абдин неуверенно, — «я боялся, что потерял тебя, Сес, Джен». Храбрый паладин смущался, на лицо была его внутренняя борьба с каким-то странным видом противника, который был для него самым сложным. «Я люблю тебя», — сказал он на выдохе, но, глубоко вдохнув, собрался и спокойно повторил. «Я люблю тебя, Дженни. Мне кажется, давно, может даже всегда, в моей жизни нет большего сокровища, чем твоя улыбка, твоя доброта и твое душевное тепло. Фигурка у тебя тоже, кстати, хороша». Дженни плакала и одновременно смеялась, пыталась что-то сказать, но не могла. Абдин достал что-то из кармана и передал девушке, встав на одно колено. Это было колечко, наспех сделанное из 3 видов проволоки, скрученных между собой, и с маленькой шестеренкой вместо камня. «Будь моей единственной, Дженни. Я только солдат, но для меня ты всегда будешь бесценной». «Да», — сквозь слезы и тревогу проговорила девушка, и они впервые смокнулись в поцелуе. Они долго смотрели друг другу в глаза, улыбались, вновь целовались и шептали нежности. Их ждала счастливая судьба, где оба дарили друг другу радость и счастье, а долг братства подкидывал им совместные приключения. Многие их потомки стали уважаемыми членами братства стали, пронеся идеалы и лучшие стороны своих предков сквозь годы истории. Но до вечера случилось еще нечто необычное. Пока братство лечило раненых, кормило бывших пленных и планировало свои следующие действия, из завода вышел один из мутантов. На его левой стороне лица виднелся большой шрам, на правой руке была сделана узорчатая татуировка, голова была обвязана черной повязкой. Мутант держал руки поднятыми кверху, сжимая кусок белой тряпки. Бывшие пленники мгновенно окружили монстра, как свора разъяренных псов, тыкали в него стволами оружия, покрывали проклятиями и отборной руганью. Еще бы немного, и они просто бы пристрелили его, но рядом оказался один из паладинов, и он успокоил толпу. Мутант просил разговора с лидерами маленькой армии братства, но вместе с Викторией и Сермиллионом пришла целая толпа народа, желающая посмотреть на мутанта и послушать, что он скажет. Были среди зевак и Билл с Люси, и большая часть их спутников. Мутант не казался испуганным, но держался стойко и уверенно. При этом, он совсем не был похож на озверевшее существо, с омраченным сознанием, как большинство его собратьев. Напротив, взгляд мутанта, его движения и выражение лица говорили о наличии осознанного разума. Первой заговорила Виктория. «Если думаешь, что эта тряпка спасет твою жалкую жизнь, ты очень ошибаешься, чудовище. То, что я выгляжу не так, как вы, и страх, который вы испытываете ко мне подобным, еще не делают меня чудовищем». Спокойно прогремел мутант. «Ах, значит вот так», ухмыляясь, сказал Фрэнк. «Значит вы совсем не чудовища, не монстры, а все убитые и сожранные вами люди – это просто случайность». «Не случайность. Я никогда не ел человеческого мяса, а мои братья едят и другое мясо. Вы, люди, также едите мясо других существ, всех, кто слабее вас. И это почему-то не делает вас чудовищами, но делает нас. Среди вас есть такие, которые также едят человеческое мясо. Многие из вас поступают так, что ничем не отличаются от самых кровожадных из супермутантов. Посмотрите на него», зло улыбаясь, сказала Виктория. «Он не только умеет говорить, он еще и умеет умничать. Убейте его», закричали из толпы. «Зачем вы вообще слушаете это существо? Давайте оторвем ему руки, а потом ноги, посмотрим, как он тогда поумничает». Толпа вновь зашумела, хлынула к монстру, но паладины, по команде командора, удержали их словно железные великаны. Полетели камни, несколько попало в зеленокожего, один в голову, но никакая эмоция не промелькнула на лице мутанта. «Тишина!» – прокричал Сермиллион, и люди вокруг затихли, и вскоре успокоились. «Что тебе нужно?» «Мое имя Самсон», – сказал мутант, на что Виктория пренебрежительно выругалась. «Мы готовы сложить оружие, если вы дадите нам слово не истреблять нас». В толпе послышался дружный смех, смеялась и Виктория с Фрэнком. «С чего ты взял?» – сказал Сермиллион, – «что вы в положении о чем-то просить, или что мы настолько глупые», – добавила старший скриптор. «У нас в строю около 30 бойцов. Со временем, вы, конечно же, одолеете нас, но внутри завода, в его узких коридорах и запутанных ходах, это будет стоить вам многих жизней. Эта бессмысленная война стоила нам всем слишком много. Мы убивали людей, за что и поплатились, но и вы многое потеряли. Если вы примете нашу капитуляцию, мы не станем применять вирус и отдадим его вам. Мы просто взорвем ваше логово и похороним вас всех живьем», злилась Виктория. «Нет, иначе вы бы уже сделали так», спокойно отвечал Самсон. От его слов лицо скриптора исказило гримаса злобы, но прежде чем она успела что-то сказать, заговорил командор. «Вы угроза, мутант. Просить о милосердии в сложившейся ситуации глупо с твоей стороны. Мы не угроза, если правильно направить моих братьев». Немного помедлив, Самсон продолжил. «Они подобны детям. Они глупые и слушают тех, кто ими командует. Без руководства они не могут. Они слушали Зевалу, но он был злым и желал мстить. Теперь, когда Зевал мертв, они готовы слушать меня. Я смогу научить их жить в мире с людьми. И как знать, возможно, однажды мы сможем быть полезны вам и отблагодарим за ваше милосердие». Виктория покачала головой, лицо Сермиллиона выдавало сомнения. «Ты же не можешь всерьез задумываться над этим», упрекнула она его. «Это монстры, выродки. Они никогда не смогут жить вместе с нами. Их нужно всех истребить. Мы просто пытались выжить. Так же, как и все вы. Не мы сделали себя такими. Но каждый из нас был однажды таким же человеком, как и вы». Сермиллион ответил, что им нужно время, чтобы подумать. Едва ли они отошли в сторону, как Виктория тут же закатила скандал, упрекала командора, требовала истребить мутантов всех до единого. Штурмовать логово мутантов после стольких потерь, при опасности биологического заражения, у братства могло попросту не хватить сил. И если мутант не врал, братство могло бы использовать этих существ для своих целей. Но кроме этого, слова Самсона смогли задеть что-то в душе командора, и он пытался объяснить Виктории, что если они поступят по ее воле, то это навсегда изменит их в худшую сторону. Спор очень быстро перерос в ссору, скриптор угрожала, что будет жаловаться самому старейшине, и чуть ли не кипя от злобы, ушла к медицинской палатке. Сермиллион вернулся обратно к толпе, все еще погруженный в глубокие размышления. Он молчал, пока его собратья внимательно смотрели на него, ожидая приказа. «Вы сдаете все свое вооружение и вирусное оружие. Вы будете находиться под нашим наблюдением в резервации. При малейшем неповиновении вас будут ждать мгновенные последствия. На таких условиях мы примем вашу капитуляцию. Я понятия не имею, что будет дальше и каким образом мы сможем сосуществовать, но мы можем попробовать. Мы лишь просим дать нам шанс, и вы не пожалеете об этом решении, я вам обещаю», — довольно проговорил Самсон. Озлобленная толпа пленников, конечно же, не смогла принять подобное решение спокойно, но люди Сермиллиона остались преданы ему даже в столь странном решении. Потолкавшись немного со своими спасителями, они вскоре успокоились. Мутанты сдались, и вместе с колонной возвращающегося домой братства, были проконвоированы к своей резервации. Это были руины маленького городка в 2 днях пути от бункера братства Стали, среди гор и холмов, подальше от всех. Вскоре тревожные слухи о новом поселении разлетелись по пустоши. Рейнджер и его спутники также вернулись в бункер братства, чтобы отдохнуть и залечить свои раны, перед новым большим походом в местный, промышленный центр Эмпайр. Все так изменилось, думала про себя Люси, осматривая новые части своей брони, которые сделало им братство. Специальные подкладки из полимеров, накладные элементы из керамики и особых сплавов, новое оружие, ее точная и убойная винтовка, и за заслуги за участие в бою плазменный пистолет, бывший револьвер, хотя и был подарком отца, все же, ни в какое сравнение не шел со смертоносностью нового оружия, и бедный Вайт тому подтверждение. Правда, и новые игрушки требовали к себе и особого отношения и ухода, а порой и особых знаний. Пистолет-пулемет Гартуна заменили на ХКП-90, удобное и точное оружие, и теперь даже Гарти мог стрелять много и точно. Братство забрало у Генриха лазерную винтовку, но прежде чем тот успел огорчиться, за те же заслуги его наградили плазменной. Их изувеченному священнику братство приделало новую руку, гибкий протез, который хотя и блестел металлом, все же с каждым днем все лучше слушался Вайта. Священник с недоверием поглядывал на новую руку, ворча о том, что в этом есть что-то от дьявола. После произошедшего с ним, Вайт стал немного мрачнее, но, как и положено человеку веры, воспринимал все как еще одно испытание. Особенная броня, ракетомет, пулеметы, куча смертоносного и убойного оружия. Их отряд начинал с малого, а теперь они снаряжены так, как мало кто может себе позволить в эти времена. Теперь их опыт, командная работа и огневая мощь способны снести любого противника на их пути. Теперь они особая сила, с которой нужно считаться. Но все это не просто так, все это стоило огромных усилий. Участие в войне с супермутантами было еще более необычно, чем с рейдерами башни. Но увиденное и пережитое меняло навсегда. Чтобы выжить, нужно сражаться, возможно, даже всегда. Но с каждым днем растет усталость от насилия, от напряжения, от всего, и все больше хочется покоя. После короткого отдыха в бункере братства их отряд направился в Эмпайр, где Билла и его товарищи рассчитывали найти еще осколки Кризалиса или информацию о них, и просто хорошенько отдохнуть. После всего, через что они прошли, казалось, больше нет опасности, способной угрожать силе их единства. Уверенность в себе была абсолютно заслуженной, но создавала в сердце некоторое ложное ощущение безопасности. Мысли Люси и большинства ее товарищей роились вокруг того, что они встретят в Эмпайр. Лесси рассказывала много интересного об этом месте, и, судя по ее рассказам, там было много необычного. А что дальше? Синема. Возможно, они увидят довоенные фильмы своими собственными глазами. А дальше король всего Феникс, среди руин величественного города Сиэтла, говорят, там все почти как было до войны, и люди совсем не такие, как другие. Что там действительно есть настоящая цивилизация, на фоне которой попытки остальных поселений ее восстановить кажутся просто смешными. Думать о плохом, что может встретиться им на пути, сейчас не хотелось, особенно после последней маленькой войны. Будущее звало вперед, к новому и неизведанному. Люси ощутила что-то необычное, совершенно новое ощущение, не то движение, не то присутствие в своем животике, внезапное и пугающее своей необычностью. Невольно девушка прижала к нему ладонь. Пожалуй, этот вопрос придется решать задолго до Феникса, но мысли о том, что еще есть время, которое можно потянуть, успокаивали. Генрих опять о чем-то шутил, другие о чем-то спорили. Недалеко виднелись останки постройки, похоже, жилого дома. Люси заметила под ногами и вокруг прямоугольные очертания останков других зданий. Раньше здесь было маленькое поселение из частных домов, от которых остались только редкие осколки стен и несколько обожженных каркасов автомобилей. Кое-где пытались расти кустарники и жесткая трава, виднелись уцелевшие участки асфальтной дороги, сохранившиеся в неровностях этой местности. Это означало, что это место находилось очень близко к эпицентру одного из взрывов, что беспощадно уничтожали прошлое, повергая беззащитное будущее в пучину постапокалиптичной судьбы. Люси подумала, что было бы неплохо проверить показания счетчика Гейгера, и невольно улыбнулась, когда Билл начал проверять их при помощи пип-боя. Так мило, теперь у них и мысли то словно одни на двоих, или даже троих. Внимание Люси привлек маленький блеск, на полмгновения промигнувший среди останков дома. Билл встал с колена быстрее, чем кто-то рассчитывал, и когда он подымался, раздался выстрел, и рейнджер, словно подкошенный, упал на землю. За первым выстрелом последовал еще один, прежде чем даже опытные путники успели залечь на землю. Пуля угодила Джо в левое плечо, и тот также оказался на земле. Оба выстрела были нацелены прямо в голову, и если рейнджера спасло резкое движение, то счастливичку, похоже, просто вновь повезло, как обычно. Путники приникли к земле, испуганная Люси поползла к Биллу, забыв обо всем остальном. Но долго находиться на одном месте не было возможности. Противники были повсюду, укрывались за осколками стен и каркасами автомобилей, и быстро окружали путников со всех сторон, снова укрывались, умело используя малейшие высоты. Зашумели выстрелы, пули полетели со всех сторон, вздыбливая сухую землю. Несколько пулеметов, довоенные винтовки, энергетическое оружие. Оставаться на открытом месте было нельзя, и путники рассыпались в разные стороны, пытаясь найти хоть какое-то укрытие. Большая часть из них уже получила свою пулю, нога Лесси кровоточила, бок Гартуна был серьезно обожжен лучом лазера. Из-за одного из каркасов авто на мгновение показался один из нападавших, вооруженный ракетометом. Хлопок, и среди путников раздался взрыв, и волной земли и камня ударило по Хартсону. Шарк помог Люси затянуть рейнджера во враг. Девушка пыталась привести в чувство Билла, осмотрела треснувшую нагрудную пластину из полимеров, подарок братства. Вколола ему стимулятор, осторожно поглядывала из укрытия, пытаясь понять, что происходит. Они были рассеяны, подавлены, напавшие были хорошо обучены и отлично экипированы. Люси поглядывала на лица своих испуганных товарищей, отчетливо ощущая привкус горечи отчаяния и боль от неизбежного поражения. Было страшно, даже более чем в битве с супермутантами. Наконец-то рейнджер начал приходить в себя и стал сразу же расспрашивать, где противник и что с остальными ребятами. Внезапно стрельба неизвестных начала затихать, пока не настала непонятная пауза. Но через мгновение причина этого милосердия стала ясна. Это был он, тот самый Дроу, от имени которого начинали дрожать даже самые смелые головорезы. Вот и встретились, да Билли, проговорил неприятный, немного писклявый голос. Люси прицепила к ножу свое небольшое зеркальце и, осторожно приподняв его из своего укрытия во враге, попыталась рассмотреть этого человека. На первый взгляд обычный мужчина, заметно худоватый, с некрасивым, острым лицом, острым носом, светлыми глазами, коротким ежиком светлых волос и серьгой в правом ухе. Внешне самый обычный, даже неприятный, не впечатлял ни своей суровостью, ни силой мужества. Наоборот, его движения были какими-то плавными, легкими, мужчинам совершенно не свойственными. Но что-то было, что не объяснить словами. Это было похоже на гнев Кракена, который, казалось, можно было бы увидеть глазами, так велик он был. Но в случае Дроу это был не гнев. Позже, когда испуганная Люси вспоминала произошедшее, то вновь начинала дрожать от страха. Она не смогла бы объяснить, что исходило от этого мрачного человека, а описать могла только одним словом – зло. Что-то подобное тому мраку, который она встретила в страшной секте Силема, по-своему черное, по-своему ужасное. И эти тьма и зло были настолько сильны в этом человеке, что подчиняли страхам или воле всех, кто попадал в их окружение. После этой встречи все изменилось навсегда. Дроу окружали хорошо вооруженные люди в армейской броне. Рядом с ним пускало пену из пасти мерзкое создание, порожденное где-то в глубинах пустоши. Огромный волк, с черной, как ночь, шерстью и лишними лапами. Было неясно, каким образом Дроу смог приручить эту жуткую тварь, но монстр во всем слушался своего повелителя и, казалось, обладал умом не меньшим, чем среднестатистический человек. Два адских порождения словно были созданы на одном и том же круге, для того, чтобы совместно нести разруху и ужас в этот мир. Все затихло не только потому, что Дроу захотелось поболтать со старыми знакомыми. В это время его люди осторожно меняли позиции, с юго-запада медленно подходили бронированные протектроны, замыкая кольцо вокруг путников. Пользуясь паузой, товарищи рейнджера вкалывали себе стимуляторы, кто-то активно глотал химию, подготавливали дополнительные обоймы, выкладывая их на землю перед собой. Было страшно. «Да, это я, малыш Билли», — злорадствовал Дроу. «Сколько лет прошло? Проклятие, не все столько умеют считать. Правда, Билли?» Весело посмеиваясь, кричал он. «Говорят, Блэкстоун сдох. Хорошо, одним ублюдком стало меньше. Но, знаешь что, Лил Билли, мне нужна его игрушка. Очень-очень нужна, Билли. Можешь взять ее», — ответил Билл, так же, как и остальные, подготавливаясь к бою. «Только подойди и забери». «Точно, Билли», — хихикнув, продолжил кричать Дроу. «Давай так, ты оставляешь мне все осколки Кризалиса, и честно, очень честно, как положено настоящему законнику, рассказываешь мне, как ты их находишь, и тогда вы можете разворачиваться, и ухо. Хотя, кого я обманываю?» — крикнул он, весело заливаясь смехом. «Ты же знаешь, что я вас всех убью. Вам проще самим застрелиться, иначе, клянусь, вы будете умирать очень долго и очень мучительно. Я буду вырывать ваши органы по одному и скармливать Церберу, а потом буду насиловать вас прямо в образовавшиеся отверстия и грызть вашу мягкую плоть, утолять жажду вашей теплой кровью. И чтобы вы все, его новые друзья, знали, я именно так и сделаю». Люси ощущала, как страх и предчувствие боли проникают в нее вместе со словами Дроу. «Казалось, даже твое собственное тело перестает слушаться тебя, повинуясь страху и отчаянию, и темному желанию подчиниться его словам, в надежде, что это каким-то образом все отвратит». Люси попыталась найти крепость в своих товарищах, но заметила, что почти все они также испуганы, и наверняка ощущают то же, что и она. Билл нацепил шлем, слегка выглянул из-за земли, осматривая все вокруг. Дроу продолжал говорить, гипнотизируя страхом товарища рейнджера. Неожиданно Билли привстал и, перебивая монотонную речь Дроу, крикнул: «Ты все сказал, клянусь доброй памятью Блэкстоуна, я уже устал тебя слушать». Он сказал это так уверенно, так бесстрашно, что Люси показалось, что он словно засиял в этот момент отвагой и силой. И она, и все их товарищи, они словно прониклись этим сиянием, и страх отступил. Генрих смеялся, Шарк смеялся, после чего прокричал смесь какого-то проклятия с животным рыком, и Люси вдруг захотелось сражаться, захотелось выпустить кровь этих темных тварей и посмотреть, какого же цвета она будет. Вайт тихо молился, Гартун медитировал, Хартсон набил табаком свою трубку и, улыбаясь, закурил. «Вот она, сила нашего единства», — подумала Люси, готовая умереть за этих людей. «Знаешь, что, Дроу?» — продолжил Билл, уже присматриваясь к какой-то цели, сквозь оптику своей винтовки. «Многие пугаются твоим образом, всей этой напускной атмосферой. Но я-то знаю, приятель, что в глубине себя ты просто маленькое ничтожество. Маленький, обиженный на мир мальчик, который захотел стать чем-то особенным. Но, правда в том, Дроу», хихикнув, сказал Билл, «ты не стал особенным. Ты стал еще более ничтожным, чем был. И осознание этого вновь толкает тебя вперед. Осознание того, что ты просто червь. Маленький, ничтожный червь. Посмотрим, кто здесь червь», — сдерживая злобу, проговорил в ответ Дроу. «Какая ирония, а? Через столько лет мы снова здесь, все вместе. А говорят, что у судьбы нет чувства юмора. Вайт, счастливчик. Конти, Конти, иди ко мне, приятель. Помнишь, как вместе нам было весело, а? Я не сержусь на тебя, только на этих подонков. Иди сюда, малыш, я о тебе позабочусь. Я же твой друг». «Ты мне не друг», — взревел вдруг Бетон. «Ты плохой, ты очень плохой, и ты умрешь». Несмотря на его габариты, в Бетоне вдруг проснулась несвойственная ему ловкость, и он в одно мгновение показался из укрытия и выстрелил из ракетомета в сторону Дроу. Хлопок и злодей со своими людьми едва ли успели прижаться к земле, как их накрыло волной взрыва. Не обошлось без ранений, и рассерженный Дроу принялся проклятиями подгонять своих людей в атаку. Начался бой. С обеих сторон затрещали пулеметы, засвистели сотни пулей, заблестели вспышки энергооружия. «Охотца», — приказал Дроу своему Церберу и хлопнул по задней части туловища. Кровожадное существо, прижавшееся к земле, словно только и ждало эту команду, и с решимостью охотника начало оббегать позицию путников вокруг. В это время Вайпер прибежала к своему лидеру, чтобы убедиться, что он цел. Дроу схватил эту змею за горло и ощутимо сжал. «Ты промахнулась дважды. Прошипел он на нее со злостью. Не промахнулась. Прохрипела она в ответ. Просто попала не так точно, как следовало. Дроу отпустил ее горло, его лицо смягчилось. Он погладил ее по волосам, потом с нежностью по щеке. Бетон опасен, опаснее, чем кажется. Убей его для меня, сказал он с любовью в словах, и Вайпер в ответ утвердительно кивнула, и взяв с собой несколько человек, она короткими перебежками направилась в ту сторону, где оборонялся бетон. Пожалуй, впервые за время своих путешествий, путники встретили настолько опасного противника. Были страшные мутанты, рейдеры и разного рода безумные банды. Но теперь они сражались с опытными и профессиональными воинами. Они были похожи, но стояли по разные стороны не только закона, но и всех понятий о добре и зле. Испуганные и подавленные вначале, теперь путники давали храбрый отпор, и, похоже, люди Дроу недооценили их. Отряд под предводительством палача решил взять правый фланг путников форсированной атакой. Выстрелы из ракетомета пустили в ход гранаты и двинулись вперед, прикрывая друг друга. Полностью подавили огнем Гартуна и Вайта, не давая им высунуть носа, и священнику пришлось кричать рейнджеру просьбы о помощи. Билл закинул за спину карабин и, подхватив в руки базар, перебежал на правый фланг. Шарк прикрыл его огнем пулемета и заставил людей Дроу прижаться к земле. Хартсон и Люси также обратили свое внимание на правый фланг, и атакующие были вынуждены отступить, оставив позади одного из своих. Раненый вампир пытался уползти, ему хотел помочь один из товарищей, но выстрел Люси попал прямо в несостоявшегося героя, и тот упал за укрытие. Раненый попытался скрыться, но Шарк накрывал его короткими очередями, пока бандит не перестал шевелиться, растекаясь кровью. Пулеметный огонь Шарка привлек внимание самого Дроу, любимым оружием которого была винтовка Г-11. Дав короткую и точную очередь, Дроу попал прямо в бывшего рейдера, и Шарку пришлось спрятаться и доставать из себя пулю прямо во время боя. Вновь прозвучал хлопок ракетницы, и ее снаряд, оставляя позади себя дымный след, влетел в землю недалеко от укрытия Люси. «Хартсон!» — кричал рейнджер, махая рукой старику. «Убери его! Нужно от него избавиться!» «Точно, нужно!» — проворчал про себя старик, но, чтобы выйти на линию огня, Хартсону нужно было покинуть свое неплохое укрытие из мусорной кучи, ощетинившейся бетоном и металлом, сквозь просветы которых можно было, скрываясь, вести огонь. Охотник перебежал между укрытиями, пули разрывали землю прямо за его ногами. Отдышавшись немного и выждав паузу, старик взял на прицел ракетчика вампиров, который укрывался за каркасом автомобиля. Вампир попытался сделать еще один выстрел, но не успел. Хлопнула винтовка Хартсона, пуля влетела между армейских пластин в руку бандита, практически оторвав ее. Кричащий от боли и ужаса ракетчик вжимался в каркас авто, пытался колоть себе стимуляторы, в надежде спасти собственную жизнь. Эта позиция была повыше, и Хартсон заметил страшного волка, обегающего их линию обороны. «Готовится к прыжку», — подумал охотник, хорошо зная повадки животных. Выстрел, но старик промахнулся, а влетевшая в землю пуля не испугала зверя. До позиции Лесси волку оставалось каких-то 10 метров. Хартсон невероятно нервничал, но ждал момент. Волк уже чуял кровь, текущую в венах девушки, но внезапно споткнулся от попавшей в него пули. Зверь был очень большим и выносливым, но и пуля охотника была крупной и экспансивной. Волк встал на лапы, большая рана с левого бока блестела вывернутым мясом и истекала кровью. Зверь едва ли мог передвигаться и пополз обратно к своему хозяину. Дроу попытался отомстить старику, но Хартсон скрылся и побежал обратно к своему первому укрытию в центре их боевого порядка. Вскоре свою удачу вновь поймал за хвост Джо, пуля которого влетела в голову одного из бандитов. Вампир упал на землю, его шлем откатился в сторону, оставляя за собой след из мозгов, крови и фрагментов костей. Еще одного ранил Билл, но и он, и его товарищи получали ранения. Кто-то из бандитов Дроу выждал момент, когда рейнджер вновь высунется для стрельбы, и Билли поймал выстрел из лазерной винтовки. Руку Гартуна пробила пуля, и даже стимулятор не мог нормально вылечить ее. Вайт выстрелом из винтовки Гаусса прошил одну из вампирок, но и девушка успела выпустить очередь в него из автоматической винтовки, ранив священника. Бетон выстрелил в атакующих справа вампиров, и хотя сам он находился на левом фланге, похоже, держал ракетомет куда крепче, чем тот же ракетчик Дроу. Ракета влетела в ряды бандитов, фрагменты тела одного из них разлетелись во все стороны. После этого попытки атаковать справа закончились, и палач со своими бойцами занял оборону. Но находящиеся на правом фланге путники не могли ни контратаковать, ни даже вздохнуть с облегчением. С юга медленно, но очень уверенно подходили бронированные роботы ДРАУ, и их лазерные лучи заскользили по оборонному порядку путников. Один из первых выстрелов попал Люсе в спину, и девушку парализовала жгучая боль, выведя ее на время из боя. Теперь бежать было никуда. Рейнджер и его товарищи были окружены, а их боеспособность быстро падала. Особенно после того, как левый фланг, где оборонялись Бетон, Генрих и Лесси, атаковала Вайпер. Она и ее бойцы приблизились, используя стелс-бой, но обрушили свои первые выстрелы на Бетона, ранив его дважды. Лесси в ответ открыла по ним огонь из пулемета. Генрих заметил одну из вспышек и выстрелил плазмой по мерцающему силуэту, заставив его завопить от боли. Разъяренный Бетон, до этого скрывшийся на минуту, чтобы вколоть себе лекарство и химию, выстрелил из ракетомета, взрыв которого превратил в кровавое месиво еще одного бандита. Вайпер пришлось поубавить свой пыл и остановить атаку, но вскоре удача отвернулась от путников. Направив всю свою злобу на Хартсона и желая отомстить за раненого любимца, Дроу выжидал, вместе со своим резервом ведя лишь сдержанный огонь. Он дождался своего момента, и вскоре старый охотник и сам стал жертвой. Дроу прицелился и выпустил короткую очередь из своего точного оружия. Сразу три пули вонзились в плоть Хартсона, дважды ранив его левую руку и в область селезенки. Старик колол себе медицинские препараты, но пули в руке и теле застряли, и Хартсон с трудом мог владеть собственным телом. Силы очень быстро покидали старого охотника. После этого, укрывшаяся Вайпер заглушила пулемет на левом фланге путников, попав Лесси в область груди. Ее нагрудная пластина спасла жизнь девушки, но от этого удара блондинка на несколько минут потеряла сознание, и Генрих помчался ей на выручку. Рейнджер и остальные с правой стороны пытались уничтожить роботов, но те казались неуязвимыми, и стоя на месте, обстреливали позиции путников. Правый фланг был зажат с двух сторон, Люси и Джо, находясь в центре, пытались помочь огнем на все стороны. Все складывалось плохо. Почуяв слабину противника, Вайпер и ее люди вновь пошли в атаку. Генрих удерживал их, пока несколько пуль не блеснули искрами о металл его брони. Одна из них пробила его защиту, и Генрих оказался на земле рядом с Лесси. Все же, Вайпер не прислушалась к словам своего жуткого лидера и недооценила Бетона. Злая гора мышц, силы и ярости, не задумываясь о собственной жизни, налетела слева на их отряд. Первым же ударом кулака Бетон выбил десяток зубов у одного из вампиров. Потом здоровяк схватился за автоматический шопт и всадил половину боезаряда в ближайшую цель, превращая ее в кровавое месиво. Вторая половина оторвала другому вампиру ногу. Бойцы Вайпер успели сделать несколько выстрелов из лазерной и обычной винтовки, пару раз задели Бетона, но это не остановило его. Яростное чудище метнуло свой дробовик в одного из них, после чего апперкотом разбило голову другому. Оглушенный ударом дробовика вампир успел еще раз выстрелить Бетону в спину, но здоровяк быстро подбежал к нему, ударил кулаком в живот и, развернув спиной к себе, одним движением сломал несчастному шею. Выстрелила Вайпер, но ее пуля застряла в теле ее умирающего товарища, которым закрывался Канти. Испуганная девица выстрелила еще раз, пытаясь попасть Бетону в голову, но здоровяк вновь закрылся живым щитом. Вайпер попятилась назад, но Бетон, подхватив мертвеца обеими руками, бросил им в девушку. Пока Вайпер приходила в себя от удара и выползала из бот убитого товарища, Бетон приблизился к ней, но теперь уже Канти недооценил своего противника. Видя, что бежать уже поздно, девушка достала из ножен два ножа с закругленными лезвиями и приняла боевую стойку. «Думаешь, я боюсь тебя?» — крикнула она Бетону. «Давай, недоумок. Сегодня мы будем пировать над твоими недобитыми друзьями». Бетон проревел зверем и атаковал девушку. Один только вид этого разъяренного монстра мог парализовать страхом даже смелого человека. Страх же Вайпер превратился в ее силу, и эта хрупкая на вид, но очень проворная девица, кувырком уклонилась в сторону от атаки Бетона. Могучие кулаки Канти пытались поразить змею слева, снизу и сверху, прямо и справа, но ни один удар не попадал в цель. В ответ же Вайпер наносила ему удары ножами, оставляя на теле Бетона раны, которые были ему как царапины. Бетон вновь прокричал от невозможности поразить шустрого противника, и во время очередной серии атак сумел ударить Вайпер всем своим телом. Она и вправду была весьма хрупкой, и от этого толчка Вайпер чуть не потеряла сознание, и только инстинкты спасли ее. Прокатавшись по земле, девушка спасла свою жизнь от ног бетона, вновь уклонилась кувырком, хотя и видела приближающегося Канти только как расплывчатое, темное пятно. Казалось, что у нее нет шансов, но у Вайпер был свой секрет. После очередного рывка бетон вдруг пошатнулся и резко отклонился в сторону. Он вновь попытался атаковать Вайпер, но стал двигаться медленно, бить неточно и шататься в разные стороны. С каждой секундой храброму бетону становилось все хуже, и вскоре он упал на одно колено, не в силах удержаться на ногах. Вайпер вскрикнула и пронеслась мимо и вокруг него, быстро, словно молния, нанося множество ударов. Бетон закрывал ладонью изрезанное лицо и вытекающий глаз, второй рукой придал себе толчок, попытался встать, но его ноги заплелись между собой, и он рухнул лицом в землю. Первое время Канти еще шевелился, пытался встать, потом просто шевелил руками, но с каждой секундой слабел все сильнее. Дыхание бетона становилось все реже, истощенная Вайпер рухнула на колени недалеко от него, и молча наблюдала его последнее дыхание. «Билл, кажется я», едва ли смог проговорить он, недвижимо лежа на земле и смотря в небо. «Нет здесь никакого Билла, выродок», зло проговорила Вайпер, держась за ударенную голову, и вколола себе стимулятор. «Теперь ты сдохнешь, и это хорошо, одним слабоумным станет меньше. Ты, плохая», проговорил Канти, и вскоре его дыхание прекратились. К Вайпер прибежало несколько человек подкрепления. Находившийся в центре резерв Дроу вновь ударил с обоих флангов путников. Раненые Генрих и Лесси могли стать легкой добычей, но приближающихся Вайпер и ее людей сдержали пришедшие им на выручку из центра Люси и Джо. Счастливчик палил из винтовки, а когда закончились боеприпасы, начал стрелять из обоих револьверов в духе заправского ковбоя. Кажется, ему вновь повезло, и пуля, которая могла попасть в него, влетела в один из его пистолетов. Люси же напала с фланга вампиров, укрываясь при помощи стилсбоя, и обстреляла одного из них чуть ли не в упор из плазменного пистолета. Она плакала, понимая, что бетон мертв, но продолжала сражаться. Атака вампиров приостановилась, но силы путников были практически истощены. В этом бою они не могли победить, как бы храбро и умело ни сражались. Билл понимал это, и пока перезаряжал винтовку и револьвер, встретился взглядом с Шарком. Кажется, бывший рейдер понял его мысли и грустно улыбнулся. Шарк понял, что без жертвенности им отсюда не уйти, и то, что Билл собирается этой жертвой стать. «Хочешь, я покажу тебе трюк, Билли?» — крикнул ему Шарк, улыбнулся рейнджеру и принялся вкалывать себе дозу психа, медха, вдыхать Каин. «Нет, Шарк!» — крикнул ему Билл. «Не нужно делать этого!» Но Шарк его уже не слушал, ведь хорошо знал, что без этого никак. Покинув свое укрытие, он быстро направился к югу, обходя роботов Дроу сбоку. Завидев решимость Шарка, Гартун также прибегнул к химии и побежал за ним. Атаковав роботов со стороны, Шарк чуть ли не в упор начал расстреливать одного из них. Броня и детали разлетались во все стороны, пули рикошетили, пока искрящаяся машина не упала на землю. Шарк обратил свой огонь на другую цель, а когда в пулемете закончились патроны, он начал обстреливать робота из самодельного автомата. Бронированный робот успел развернуться в его сторону и сделать несколько выстрелов, один из которых попал Шарку в живот. Он на мгновение скрутился от боли, но заглушенная наркотиками, вскоре она отпустила его, и Шарк добил покалеченного робота. Пока он приближался к третьему, то обстреливал его из крупнокалиберного револьвера, а когда барабан был опустошен, накинулся на машину с дубиной в руках. После трех сильных ударов разбитый робот оказался на земле, но еще один выстрел сумел задеть Шарка, но не остановить его яростную атаку берсерка. Роботы заметили Шарка и его угрозу. Один из них был слева от него, сделал несколько выстрелов, но не успел попасть. На робота в боевой ярости налетел Гартун, с разбегу ударив обеими ногами. Оба повалились на землю, но если ловкий Гарти встал одним движением, то тяжелая и плохо подвижная машина могла подняться с трудом. Гартун обратил шквал ударов на лежащего робота, стараясь выбирать слабые на вид места и разя электрическим усилением своего оружия. Шарк засмеялся, приветствуя Гартуна в этой славной битве, и вколол себе стимулятор. Дроу мог только с огорчением наблюдать со стороны, как парочка безумцев разносит его бесценных роботов, и ругать себя за то, что не послал с ними хотя бы несколько живых бойцов. Его люди пытались стрелять по Шарку и Гартуну, но дистанция и подвижность последних сводили их попытки на нет. Дроу понимал, к чему все идет, и Билл с товарищами понимали, а потому стали сражаться еще отчаяннее, удерживая все атаки. Но роботы не были беспомощными. Вместе, Гартун и Шарк, работая сообща, разнесли еще двух роботов, но оба получили поранение. Гартун разбежался, и проскользив по земле на спине, приблизился к еще одной машине, кувыркнулся к ней за спину, и пока протектрон пытался развернуться в его сторону, наносил удары. Еще одного толкнул плечом Шарк, и прежде чем робот сумел выровняться, начал забивать его заметно поврежденной дубиной. Робот пал, но Шарк вновь был ранен, в этот раз в ногу. Он споткнулся, но быстро встал, и рванул на двух роботов. Лучи лазеров пролетали мимо него, потом один попал, потом еще один, а вскоре и третий, и Шарк упал на пыльную землю. Он встал на колени, его тело дрожало. Попытался встать, но резкая боль в брюшной полости парализовала, и из-под брони вывалились его кишки, вперемешку с кровью. Шарк стоял на коленях, пытаясь удержать руками внутренности, и вколоть себе еще стимулятор. «Пожалуйста, только не сегодня, не сейчас», — вскричал он, но быстро слабел. Какое-то время он кривил лицом, ждал, надеясь, что стимулятор поможет. Шарк слышал, как безумно колотится его сердце, как странно в теле ощущается затупленная боль, но тело слабело, а сознание туманилось. Шарк заплакал, но не от боли или страха перед смертью, а потому что не смог помочь так, как хотел. Он повалился вперед, упершись одной рукой в землю, а другой, сдерживая внутренности. Он видел, как Гартун добил одного из роботов и, прикрываясь от лазеров его побитым корпусом, приблизился к другому роботу. Протектрон попытался ударить Гартуна, но для такого ловкого парня это был слишком предсказуемый выпад. После этого судьба робота была предрешена, и проворно вращаясь вокруг протектрона, Гарти постепенно забил его. «Хорошая работа», — проговорил Шарк. Он вспомнил Сисайт, родителей, любимую сестру и даже сводного брата, а потом обоих крысят, и улыбнулся, представляя их веселыми и счастливыми. Шарк задумался, встретят ли его умершие, может там, дома, или там на небе. Он думал о небе, о солнце и свете, о мире, и о чем-то очень хорошем и благом. Шарк не заметил, как ушла реальность, и остались только мысли. Он успел подумать, и почувствовать то хорошее, что скрывала его пустота. Кажется, если она и не исчезла, то стало намного меньше. Гартун уже оставалось только закрыть глаза своему погибшему другу. Он накрикнул рейнджера, еще оставалось трое роботов, но они были далековато, и больше не представляли большой угрозы. Настал момент, нужно было убегать, но убегать умело, чтобы это отступление не обратилось бойней, и без очередной жертвы удачно отступить было невозможно. Но Биллу вновь не пришлось жертвовать собой. Он, Люси и Хартсон оставались последними, пока Вайт и Джо помогали уйти раненым Лесси и Генриху. «Беги!» — крикнул Билл своей любимой, но девушка замотала отрицательно головой, не собираясь оставлять его. «Уходим!» — окрикнул он Хартсона. «Уходите!» — крикнул ему охотник, стреляя чуть ли не наугад из пистолета. «Люси! Хартсон! Уходите! Прошу!» — кричал он им, и если Люси отбежала за укрытие южнее, Хартсон не шевелился. «Хартсон!» — крикнул он еще раз, но старик только помотал головой. «Я не могу, Билли, уже не могу», — ответил он, перезаряжая пистолет, и с трудом, одной рукой винтовку. «Это конец, Биби. Прошу, малыш, уходи, Хартсон. Прости», — проговорил пораженно Билл, и принялся убегать, подгоняемый стрельбой атакующих вампиров. С беспомощным Хартсоном на плечах он бы не смог сбежать, но чувство вины все же ело его сердце позже. Люси прикрыла отступление рейнджера, и, оставив за собой пару мин, они быстро отступали. «Я люблю вас», — кричал им Хартсон, и улыбался. «Берегите себя, и спасибо». Это была прекрасная охота. В сторону старика прилетело несколько гранат, и после их взрыва он затих. Бойцы Дроу настороженно приближались к его куче мусора, не ожидая увидеть старика живым. Но практически обессиленный, он сумел как-то укрыться среди мусора, и, поддерживая ствол винтовки предплечьем раненой руки, от бедра выстрелил в показавшегося бандита. Пуля прошила насквозь армейскую броню вампира, и куча мяса вылетела у него из спины. Через мгновение с другой стороны показался еще один боец Дроу, и Хартсон накрыл его огнем из пистолета в автоматическом режиме. Но остальные вампиры показались сразу же за этими, накрыв старого охотника автоматическим огнем. Хартсон несколько раз вскрикнул, его тело вздрагивало, разрываемая десятками пуль. Пробитая и изуродованная, голова старика опустилась вниз, а меховая одежда быстро краснела, впитывая в себя кровь своего хозяина. Вампиры пытались преследовать раненых Рейнджера и Люси, но, напоровшись на одну из мин, остановились. Вайпер пыталась стрелять им в спины, но ее голова звенела, и зрение расплывалось при попытке смотреть сквозь прицел. Несколько ее выстрелов были слишком неточными. Остальные люди Дроу также вели огонь, но Рейнджер и Люси быстро убегали, стараясь укрываться за редкими преградами. Вампиры устали от этой битвы, почти все были ранены, многие были убиты. Для них эта встреча также была особым испытанием. «Какого черта?» – прокричал Дроу на своих воинов. «Почему вы встали? Вперед, проклятые черви! Не дайте им уйти, иначе я сожру вас живьем, ублюдки!» Жестокость их лидера вновь погнала вампиров вперед, но момент был во многом упущен. Их отряд растянулся, так как догонять убегающих путников все с одной скоростью вампиры не могли. Рейнджер и Люси умело сдерживали тех из них, кто вырывался вперед, а еще позже им помогал и Джо. Но казалось, что бежать некуда, а людей Дроу гнала вперед злая воля их лидера. Сложно было сказать, сколько продолжалась эта странная погоня. Люси обращала мало внимания на окружающую местность и старалась следовать указаниям Билла. В такие моменты теряется ощущение времени, и девушка не была уверена наверняка, сколько же прошло с момента начала этой стычки. Но продолжаться долго это не могло. Товарищи Рейнджера были ранены и быстро истощались, в то время как бойцы Дроу и вправду словно владели какой-то дьявольской силой и могли продолжать преследование. Смотря на спотыкающегося Вайта и едва держащихся на ногах Генриха и Лесси, Билли с ужасом понял, что им не сбежать. Он бы мог что-то предпринять, удержать Дроу, давая остальным время, или побежать вместе с Кризалисом в другую сторону, но знал, что это мало что изменит. Дроу никогда не отпустит ни его, ни его товарищей живыми, даже если получит то, что хочет. «Я сдержу их», — кричал он товарищам, готовясь стрелять из револьвера, так как для винтовки оставалось всего два полных магазина. «Найдите возвышенность и готовьтесь к последней драке». В этот раз Люси не спорила. Граната прилетела к укрытию Рейнджера, но ни осколки, ни взрывная волна не смогли задеть его. Билл выстрелил в самого смелого преследователя, попал ему в живот, и, хотя броня надежно прикрывала упыря в том месте, боец Дроу оказался на земле и с трудом сумел отползти от остальных выстрелов. Его поспешность послужила хорошим уроком для остальных, и они остановились, собрались в группу, и, следуя командам палача, попытались окружить Рейнджера. Билл сбежал, уклоняясь от окружения, но одна из пуль попала ему в спину. Броня вновь сумела защитить его, но на некоторое время правая рука Рейнджера онемела. Он и его товарищи были практически истощены, но все же сумели отыскать место, где можно было занять оборону. Остатки довоенной церкви, здание, сильно наклонившееся и ушедшее наполовину под землю, каменные стены которого были оплавлены, а рядом из земли торчал, словно вкопанный, колокол. Недалеко виднелись остатки могильных плит, разбитые и оплавленные. Не лучшее место для обороны, но в этом выжженном ядерным огнем, радиоактивном месте, путники были рады этому. «Ну вот, удачное место мы выбрали, правда?» Простонав, сказала Лесси, угрюмо смотря на могильные плиты, пока Генрих поддерживал ее. Но даже бывший адвокат, так любящий добавлять свое мнение, когда нужно или нет, не ответил ей. Несколько пуль попали по торчащему из земли колоколу, отчего он приглушенно зазвенел. Путники забирались в изувеченное, покореженное здание, полное песка и пыли, из которого торчали остатки скамеек и алтаря. Занимая оборону у окон, они подготавливали остатки боеприпасов, использовали последние медикаменты. Билл успел обнять свою любимую, поцеловать, прошептать ей признание и просил, чтобы она попыталась скрыться, используя стелс-бой, пока они сражаются, но девушка, конечно же, отказалась. Времени на уговоры и просьбы не было, люди Дроу вскоре налетели на последнюю оборону путников, также уставшие и раненые, но подгоняемые своим жестоким лидером, и словно какой-то дьявольской силой, таящейся в них самих. За поспешность еще двое из них были ранены, хотя и несерьезно, и вампиры заняли оборону вокруг обожженной церкви. Следуя командам Дроу, один из них захватил с собой ракетомет, которым упыри собирались ослабить последнюю оборону путников. Оружие хлопнуло и зашипело, фугасная ракета влетела в каменную стену, и путники припали к земле, а Гартуна задело разлетающимися осколками. Образовавшейся дыры было достаточно. Дроу группировал людей для последней атаки и давал им наставления, чтобы они атаковали и в пролом, и в окна также. Его люди начали продвигаться, вновь заряжали ракетомет, чтобы подавить остатки сопротивления, забывая о собственной безопасности. В разгар этой стремительной атаки случилось нечто всеми непредвиденное. Один из людей Дроу прокричал, что видит еще каких-то парней, и жестокий лидер втайне надеялся, что наконец-то подоспела еще одна группа его людей, ведомая Горгоной. Но очень быстро он понял, что ошибся. Самодельная броня незнакомцев, из полимеров и довоенных металлов, была похожа на стандартизированную форму с надписью «УСМС» на нагрудных пластинах. А еще они были хорошо вооружены, и накрыли отряд Дроу огнем из пары ручных гранатометов 40 мм, пулеметов, довоенных винтовок и пистолет-пулеметов предвоенного периода. Вампиров прижали огнем, и Дроу закричал от злости и раздражения за то, что его жертву вырывают у него из пасти. Где-то позади их порядков провыл его волк-мутант, часть маршалов начала обходить с фланга. Законники быстро потеряли двоих, но и еще двое бойцов Дроу были убиты. Победа была так близка, но Дроу не был дураком, и не собирался рисковать потерять все ради неясного шанса. «Будь ты проклят, долбанный рейнджер!» — прокричал озлобленно лидер вампиров. «Я клянусь, Билли, это не последняя наша встреча. Я достану тебя, и ты узнаешь, что такое настоящее страдание». Пылая гневом на весь мир, законников, рейнджера с его товарищами, и на собственных людей, Дроу скомандовал отступление, подталкивая их в спины. Маршалы, вступив в бой сходу, не успели окружить вампиров, но, практически не теряя времени, начали преследование. Рейнджер и его друзья не верили в произошедшее, мыслями успев распрощаться с собственными жизнями. Но преследование длилось недолго. Одного из маршалов прошила пуля снайпера, и кровь фонтаном брызнула из разорванной артерии. Еще один приблизился к плазменной мине, брошенной отступающими, и в одно мгновение расплавился до черных костей в зеленой вспышке, не успев даже вскрикнуть. Маршалы дрогнули и остановились, и даже их храбрый лидер не решался продолжить преследование. Страх перед Дроу и его людьми был великой до битвы, и, похоже, этим законникам и так удалось добиться большего, чем они рассчитывали. Растерянные, маршалы переспрашивали у Алана, что делать дальше, но что-то подсказывало ему, что с 8 оставшимися бойцами преследование было бы безумием. Но вот Билл не мог так просто смириться с этой остановкой. Еще до того, как маршалы остановились, он побежал за ними, забыв и о своих измученных товарищах, и обо всем остальном. Маршалы с удивлением смотрели на рейнджера и догоняющих его спутников. «Нельзя останавливаться!» — кричал он маршалам, опустив все приличия. «Нужно добить его, пока он слаб!» Но маршалы отвечали нерешительными взглядами, которые вновь и вновь обращались на Алана. «Я не уверен, что у нас достаточно людей!» — отвечал тот. «Может, они и слабы, но все еще слишком опасны. Если упустим его сейчас, второго шанса может не быть!» Едва сдерживаясь, прикрикивал Билл и, сбросив рюкзак, принялся забирать из него медикаменты с водой и оставшиеся боеприпасы. «Мне нужны 5 мм, у вас есть немного». Но, видя, что маршалами овладела нерешительность, рейнджер едва сдерживал свою злость. К ним доковыляли его товарищи, и почти падали на землю рядом. Их лица также выражали безмерную усталость и неуверенность. «Поймите», — горячо говорил Билл, обращаясь ко всем вокруг, «мы должны остановить его. Вы знаете, что сделал этот человек. Вы представляете, сколько он еще сделает. Если его не остановить сейчас и дать сбежать, злу его не будет конца, и уже завтра кто-то вновь будет страдать». Маршалы зашевелились, Биллу удалось коснуться их совести, но умирать они пока еще не были готовы. Гартун встал рядом с рейнджером, верен своей клятве, хотя также выглядел очень уставшим и израненным, с перевязанной наспех головой. «Билл, это конец, у нас больше нет сил», — проговорила раненая Лесси, а Люси упала рядом с рейнджером на коленки и заплакала. «Я помогу вам», — продолжал уговаривать маршалов Билл, посмотрел на своих товарищей, но только убедился, что они истощены. «Вместе мы сможем остановить его и его людей, и получить все ответы. Нужно всего лишь еще одно усилие. Я не пожалею себя, но мы точно остановим их. Пожалуйста, Билли», — проговорила сквозь слезы Люси. «Хартсон мертв, Шарк мертв, Канти мертв. Тем более мы должны убить этого гада, чтобы эти смерти не были напрасны. Они жертвовали собой, чтобы вы жили. Неуверенно проговорил Генрих, впервые переча Рейнджеру. Не для того, чтобы ты ринулся в глупую атаку, которую они, вероятно, ожидают. Главное убить его. Продолжал горячить Рейнджер. Сами по себе они не важны. С его смертью остановится и его ужас. А что насчет твоей смерти, а что насчет нее? Прокричала Лесси, заступаясь за Люси. Блондинка посмотрела девушке в заплаканное лицо, и та внезапно испугалась, понимая, что с ее тайной покончено. Она беременна. Продолжала Лесси, сразу же сокрушив Рейнджера. Или ты думаешь, что она поправляется от плохой кормежки и постоянных путешествий? Открой глаза, кретин, черт тебя дери, и подумай наконец-то о чем-то важном, а не о своих мальчишеских мечтах и глупой правильности. Билл ошарашенно смотрел на Люси, пытался что-то сказать, девушка заливалась слезами и не могла смотреть ему в глаза. «Прости», — проговорила она сквозь рыдание. «Люси, я», — выдавил из себя Билли, и подавленный чувствами сел на землю. Настало молчание, прерываемое только всхлипываниями девушки, внезапно расплакавшейся Лесси, и тихими молитвами Вайта. «Мне кажется, ваши друзья правы», — нарушив долгую тишину, заговорил Алан. «Не стоит недооценивать нашего врага и переоценивать наши силы. Не стоит и жертвовать собой, или что еще хуже, погибать глупо. Я верю, у нас еще будет шанс. Вы типа законники?» — спросил Джо, с подозрением смотря на Алана и его людей. «Свободные маршалы», — ответил Алан. «По крайней мере, сейчас мы называемся так. Я давно искал с вами встречи, Рейнджер. Нам есть о чем поговорить. Спасибо вам», — проговорил Билл немного отстраненно. «Мы обязаны всем вам своими жизнями. Мы искали вас», — продолжил Алан. «Я догадывался, что нечто подобное произойдет. Выслеживали вас и услышали стрельбу. Надеялись вместе одолеть Дроу. Но вышло не совсем так, как хотелось», — грустно проговорил он, смотря на то, как его люди тянут тело убитого товарища. «Поверьте, Рейнджер, я ненавижу его не меньше вашего, но все нужно делать с умом. Вероятно, все могло быть и хуже. Дроу не смог соединиться с группой одного из своих офицеров, Горгоной. Нам удалось отогнать его отряд и заставить отступить. Сложись все иначе, и вам бы не было кого спасать», — грустно заметил Генрих. После этого вновь настало долгое молчание, которое нарушил Гортун. «Что теперь?» — спросил он, смотря в лицо Билла. «Ничего», — ответил Рейнджер, и взял руку Люси в свою. «Если Дроу ушел, мы похороним наших товарищей, и на этом все». Его спутники смотрели на Билла с непониманием. «С Кризалисом покончено. Покончено с поисками чертовых осколков. Покончено с путешествиями. Я буду жить ради нее, ради них. Иди ко мне», — сказал Билл, и крепко обнял всхлипывающую Люси. Лесси также всхлипнула, и, положив руку на плечо Рейнджера, одобрительно сжала. В ответ он слегка сжал ладонь блондинки. Остальные выглядели немного растерянными. Генрих тут же подумал попроситься в ряды этих парней, что спасли им жизни. Вайт и Счастливчик уже задумались о возвращении в Дримленд. Гортуну также было куда вернуться, но чувство долга почему-то не пропадало, хотя и было бы неуместно в новой жизни его храброго лидера. Но все это были первые, спонтанные мысли. На деле же не верилось в происходящее, ведь все случилось так быстро. Не верилось, что трое их товарищей на самом деле мертвы. «Я люблю вас», — пронеслись слова Хартсона в уме Люси, и она вновь горячо заплакала, все еще ощущая присутствие охотника, и не верила в его смерть. «Куда вы направитесь теперь?» — спросил Алан, после того, как отдал приказы своим ребятам и дозорным, но никто из спутников не мог ответить. Алан присел на камень и закурил сигарету, положив шлем в сторону. Он что-то соображал в своей голове, тянул время, поглядывая на этих странных странников. «Мы были бы рады приветствовать вас в Хауп», — сказал он как можно доброжелательнее, но путники покосились на него с подозрением. «Послушайте, я не пытаюсь вас втянуть в наши дела. Наше поселение недалеко, оно безопасно и там есть все необходимое. Отдохните какое-то время, придите в себя, а дальше делайте так, как вам будет угодно. Если вам не понравится у нас, ну, есть и другие места. У нас культурное, справедливое общество, очень подходящее для семейной жизни или дружеской компании». Билл посмотрел в заплаканное лицо Люси, все еще держа ее за руки, и она кивнула в ответ. Остальные товарищи Рейнджера, похоже, были также не против этого. Их общее будущее стало туманным, единство сильно пошатнулось. Но пока они еще были не готовы расстаться друг с другом. По крайней мере, ни сейчас, ни после произошедшего, не после тяжелой утраты. «Мы пойдем с вами», — ответил Биллу.